В марте. Садитесь, Невзоров. Следствие по делу Тамаркина все тянулось и тянулось, а украденный мотор давно уж стал казаться свершеннейшей мелочью по сравнению с масштабами деятельности всех тамаркинских начальничков. Омзаводов, дружков, поддужных, толкачей и доставал. Лист за листом прибавлялись документы в пухлые папки. Пальцы исследователя немели от писания. Бесконечные комбинации Шарашкиной артели распутывать было трудно и довольно-таки противно. Один только Николай Федорович Бочков оставался в ровном расположении духа, распутывая моток преступления, тщательно запутанный не только Тамаркиным, но и председателем Савелием Ефимовичем и неким беглым Штаде, и двумя Ивановыми, и спившимся подонком Игнацием Зобиным. Все эти люди называли других, другие третьих, третьи возвращались опять к первым, но с изменениями и дополнениями, и бедный Окошкин только головой крутил и вздыхал, чувствуя себя в какой-то мере виноватым за всю эту историю. Внезапно вынырнули какие-то, почему-то на тонны, 4 тонны коленкора, потом стекло в таре заказчика. Потом Игнаций Зобин показал на Тамаркина, что тот продал 71 ящик куриных яиц, экстра и много сливочного маргарина. Все это было, разумеется, краденое. — Вы подтверждаете хищение маргарина и яиц? — спросил Окошкин. — При чем тут хищение? В данном случае как раз я был не больше, чем комиссионером, толкнул левый товар, и больше ничего. Хорошенькое, ничего больше. — Разрешите папиросочку, — попросил Тамаркин. Он уже совершенно освоился в тюрьме, был старшиной в камере и даже написал Лапшину жалобу таким языком и с такими намеками и вывертами, что Иван Михайлович, читая ее, сделал губами, будто дул, и сказал: «Вот чешт! Ну, прям Александр Федорович Керенский!» «Куда же вы яйца распродали?» — спросил Окошкин, кладя перед собой новый бланк допроса. «Только сразу, Тамаркин, откровенно. Я же с вами как с братом», — ответил Тамаркин. «Можете не сомневаться, гражданин начальник, если пришло время платить по векселям, то я плачу. Итак, куда ушли яички? Яички ушли через мою маму. Дальше Агнеса Юрьевна Лазаревич. Через нее прошло около 60 ящиков. Знакомым, друзьям, я знаю». Окошкин, предостерегающе, взглянул на Тамаркина. И тот понял этот взгляд, так как добавил: «Это же одна шайка-лейка, я в том смысле утверждаю, что в этом паршивом мире спекуляции все знакомые. Мадам Лазаревич сделала себе на яичках норковую шубу, а ее муж, это крупная щука Соловкин, тот пропустил через свои руки маргарин, и еще Сонин Эдуард Максимович. Ему было уже море по колено, он выдавал всех и держался так, будто его запутали, и будто он ребенок». На допросах Тамаркин часто говорил про себя: «Ах, гражданин начальник, все мы, Тамаркины, слабовольные люди. Мой покойный папаша ужасно играл в карты, и у нас не было нормального семейного очага, потому что власть над ним захватила одна женщина с железным характером, не будем касаться этих могил». А на очные ставки с беглым Штаде Тамаркин произнес: «Это мучительно. Поймите, гражданин Штады, что я еще дитя, а вы матерый хищник». На что Штады ответил пропитым басом: «Если кто получит стенку за расхищение соцсобственности, то это вы, дитя». Поговорив про краденые яйца, Тамаркин спросил, правда ли, что у Окошкина неприятности из-за дружбы с ним, с Тамаркиным. «Это вас не касается», — сухо ответил Василий Никандрович, но слегка покраснел. «Во всяком случае, — сказал Тамаркин, прикладывая руку чуть выше желудка, — клянусь своим больным сердцем, Я в любое время дня и ночи могу подтвердить, что никакой дружбы между нами никогда не было. И он сделал такую пакостнически-сообщническую поганую морду, что Окошкин швырнул вставочку и крикнул: «Вас не спросят, и никому, знаете, ваша доброта не нужна, и все ваши подтверждения никто не нуждается». В 12 часу дня к столу Окошкина подошел Лапшин. Взял протокол допроса, почитал и покачал головой. «Ужас!» — сказал он. «Что только делается!» И опять покачал головой с таким видом, будто не встречал в своей жизни более страшных преступлений. «Даю самые чистосердечные показания», — произнес Тамаркин. «Можно считать действительно не за страх, а за совесть». «Совесть?» — усмехнулся Лапшин. «Эх, Тамаркин, Тамаркин!» «Совершенно верно!» — согласился Тамаркин. «Еще вернее, что я бывший Тамаркин, или все, что осталось на сегодняшний день от Тамаркина. Но я исправлюсь. Я готов к перековке, и, поверьте, меня перекуют». «Ой, или перекуют!» — воскликнул Тамаркин. И тотчас же довольно развязно осведомился. «На 5 лет потянет мое дело, или больше? Или суд даст снисхождение на основании моего полного и чистосердечного раскаяния?» «Там увидим», — сказал Лапшин. «Суд знает, кому что требуется. Получите по заслугам не больше, но и не меньше». Попыхивая папироской, он написал Окошкину записочку, чтобы тот закруглялся, так как в 13:00 прибудут, наконец, братья Невзоровы. Открывая дверь к себе в кабинет, он услышал телефонный звонок, и недоброе предчувствие, словно холодом, обдало его. Из детского звонил Ханин. Он рассказал, что только что уехали профессора. Ничего нового не сказали, положение по-прежнему тяжелое. — В сознании он? — спросил Лапшин. — Так не очень смутное сознание. Мамаша его сильно переживает. — Трудно ей, — ответил Ханин. — Женщина еще не старая, один сын. — Держится. Давеча сказала, как про мертвого, про Толю. Он всегда такой был, себя не щадил. — А ты что же там, Давид Львович, жить поселился? — Пока поживу. — Ты пойми, я не могу уехать. — Да я понимаю. Они помолчали. — Ну, а у вас что? — осведомился Ханин. — Да ничего особенного, — сказал Лапшин. — Вот в газете пропесочили нас нынче за нерадивость. Один пьяный тещу побил. Куда смотрел милиция? По Демьянову врезали. 20 лет ни одного взыскания не имел, наверное, погонит. Пресса, знаешь, великое дело. Ну, ладно, будь здоров, Давид, я поближе к вечеру приеду с Антроповым, он хирург толковый, хотя и не профессор. Повесив трубку, Лапшин попил жидкого чаю и по телефону стал проверять, что слышно с Корнюхой. Побужинский и Криничный опять уехали, сообщение от них не поступало, было уже 1:20. Выбритый, вылощенный, с подстриженными ровными щеточками седых усов, не дать не взять голубых кровей офицер, пришел кратчайший Леонид Лукич Каравайло-Крылов, судебно-медицинский эксперт, старый учитель Лапшина, спросил строго: «Здоровье как?» «Скрипим помаленьку». Папка с делом братьев Невзоровых лежала возле локтя Лапшина. Каравайло взглянул на нее боковым зрением, словно воробей перед тем, как клюнуть. Поговорив для приличия слегка о погоде, Иван Михайлович развязал тесемки. Каравайло протер стекла очков. — Вы ведь и на место выезжали, — осведомился Лапшин. — Так точно. Глубоко штатский Леонид Лукич страстно почитал военную дисциплину, форму, манеру держаться, лаконизм, четкость. Пиджак, жилетка, галстук тяготили его. 2 года, сразу после революции, он ходил во френче и в английских бриджах, носил краги и даже портупею. Был принят за белого офицера и доставлен на Гороховую 2 лапшины. Недоразумение тогда быстро выяснилось. Чекисты посмеялись, профессор Каравайло навсегда расстался с крагами и портупеей, но держался по-прежнему, словно старый боевой генерал в отставке. — Убежден, — сказал Каравайло, — совершенно убежден, дорогой мой Иван Михайлович, что тяжело раненый Самойленко сам прополз вот эти 2,3 километра, иначе 2 километра 300 метров. Следовательно, при своевременном оказании медицинской помощи он бы мог спастись. Сейчас и Александра Сергеевича Пушкина спасли бы, — наклонив голову с пробором, сказал Каравайло, — и Лермонтова. Можно предположить, что Самойленко умер от потери крови и переохлаждения. Помню, вы читали нам лекцию о смерти Лермонтова. — Совершенно верно. Все еще вглядываясь в фотографию, ответил эксперт. — Здесь аналогия уместна. Если бы Михаилу Юрьевича дураки не оставили под проливным дождем, да еще холодным, — Лапшин поправил, — дураки и трусы. — И трусы. А сразу согрели бы, то... Выжил бы. В то время вряд ли, но сейчас почти наверняка. Имеется предположение, и очень обоснованное, что скончался Лермонтов много позже, а именно тогда, когда его снимали с арбы. Когда он вздохнул, и это помните. Я ваши лекции, Леонид Лукич, отлично помню. Каравайло покраснел сизым стариковским румянцем. Относился он к Лапшину с огромным уважением, до сих пор не понимая, как из неграмотного деревенского парня образовалось вот это интеллектуальное силище, и всегда радовался, если случалось Лапшину обратиться к нему за советом. — Интереснейшее дело, — произнес Каравайло, — до чрезвычайности. — Мне оно не слишком интересно. — Почему так? Со стороны этической? — Пожалуй. И он вновь открыл папку, уже завязанную руками Каравайло, и стал в который раз за эти месяцы перекладывать фотографии истлевшего трупа, страшного, лишенного лица, кожи и волос. Такие фотографии, которых нигде больше не увидишь, кроме как в этих папках, да еще в музее уголовного розыска. А старый мудрец Каравайло рассказывал, как все произошло, откуда стреляли, как Самойленко еще прошагал немного, как повалился и пополз. Не верил, что его бросили. Звал на помощь, — произнес Лапшина. Или это по науке не определишь? По моей нет, по вашей весьма, возможно, — отозвался Каравайло. Лапшин велел подать старику машину, проводил его до двери и приказал привести Глеба Невзорова. — Слушаюсь, — строгим служебным голосом сказал Бочков и добавил шепотом, — напуганы оба до невозможности. Иван Михайлович кивнул. Ему на мгновение стало душно. Он распахнул форточку и подышал морозным воздухом Дворцовой площади. И странно, не радость от того, что дело по существу распутано, не ощущение близкой окончательной победы, не облегчение испытывал он сейчас, а горечь. Горечь от того, что в том мире, который он столько лет и с таким трудом создавал, существует, и не только существует, но и живут припеваючи. Братья Невзоровы. Горечь от того, что, несомненно, погибнет Толя Грибков, а Невзоровы отбудут положенный срок и возвратятся, и будет считаться, что в молодости мало ли что бывает. Самойленко забудут, и Толю Грибкова забудут. Так уж устроена жизнь. А у Невзоровых, это непременно им скажет их папаша, все еще впереди. Потом, не торопясь, он обернулся. И Невзоров Глеб увидел такие глаза, которые запомнил, если не навечно, то на долгие, на очень долгие годы. Это не были ледяные глаза, о которых он читал в книгах. Это тем более не были пронизывающие глаза, которые попытался час тому назад организовать Вася Акошкин. и холодными не были эти глаза. В них читалось только одно выражение — выражение брезгливого презрения, тяжелого, давящего, уничтожающего. — Садитесь, Невзоров, — сказал Пшин, кивком показывая, что Невзоров может сесть не в мягкое кресло возле стола, а поодаль на стул. — Вы, Невзоров, Глеб. — Да, Невзоров, Глеб. Теперь оба сидели. Лапшин курил глубокими затяжками, стараясь перестать думать о Толе Грибкове, еще живом, и о тех своих товарищах, которые погибли на протяжении таких нелегких лет во имя того, чтобы радостно, светло и тепло росли эти, допустим, братья Невзоровы. Вот они и выросли. Вот и выросли, как говорилось раньше, церкви и отечеству на пользу, выросли, не зная нужды. Под крылом папеньки профессора и маменьки, обожающей своих мальчиков, выросли. Сильно придавив пальцем окурок в пепельнице, Лапшин тяжело вздохнул и, не глядя на Невзорова, осведомился. — Вы понимаете, почему тут очутились? — Не желаю понимать, — наглым, звенящим и бешеным голосом ответил Глеб. — Вы еще ответите за все ваши действия. Не на того напоролись. А когда вас поволокут к ответу, тогда прощения не просите. Ясно вам? Лапшин едва заметно улыбнулся. — Эх, Бочков, Бочков, простая душа, напуганный. — Нет, эти не таковские. Ну да что ж, посмотрим. В 18-м, в 19-м были мальчики похлеще, и зубы были у них поострее, и враги были ясно выражены, и из другого раздавленного класса ничего, все понимали и смирялись со своей судьбой. Спокойствие только нужно. Железное спокойствие, как учил Феликс Эдмундович. Никогда голоса не повышать. Ибо враг подумает, что аргументов у тебя один только голос. Если мы не правы, то, разумеется, попросим прощения. Мягким, почти что дружественным голосом сказал Лапшин. Но пока об этом рано поднимать вопрос. Так что давайте, гражданин Невзоров, спокойненько, без нервов, побеседуем. Согласны?